Обязательно помните, детально инструктировал нас появившийся с утра Вейн, отвечайте предельно четко, но максимально кратко. Ни в коем случае не добавляйте лишних подробностей. И главное, никаких противоречий с предыдущими показаниями. Понял отлично, уверенно кивнул Дарс. А если спросят о наших ближайших планах? Говорите, что хотите, нам нужно как можно скорее покинуть систему. И благополучно продолжить торговую деятельность. Мы отправились во внушительное здание службы безопасности на той же арендованной платформе. По дороге заметил несколько подозрительных транспортных средств, которые, похоже, профессионально следили за нами. Дарс, не оборачивайся резко, но за нами определенный хвост, тихо и осторожно сообщил ему. Много преследователей. Минимум две замаскированные платформы. Возможно, значительно больше. Наши старые друзья. Скорее всего, именно они. Мы прибыли в здание СБ точно в назначенное время. Вежливая секретарша сразу проводила нас в знакомый просторный кабинет Карена Блейка. Глава 3, доброе утро, господа, поприветствовал нас начальник службы безопасности, окидывая внимательным взглядом. Его голос звучал профессионально, вежливо, но в глазах читалась настороженность. Как самочувствие после вчерашних бурных событий? Нормально, коротко ответил Дарс. Несмотря на спокойный тон, легкая напряженность в плечах выдавала его истинное состояние. Главное, что никто из нас серьезно не пострадал в той заварушке. Действительно, это большая удача, кивнул начальник, листая электронный планшет. Кстати, задержанные дали весьма интересные и подробные показания. И что же они рассказали? С нескрываемым любопытством поинтересовался Вейн. Утверждают, что их наняли для проведения так называемой «деликатной операции», ответил начальник, делая паузу для пущего эффекта. Формально заказчиком числитесь вы, господин Дарс, но нам удалось установить, что истинным их нанимателем был никто иной, как Варлок. Не удивлен ни капли, философски пожал плечами Дарс, откидываясь на спинку кресла. После одного памятного вечера это было вполне предсказуемо. «Возможно, вы правы», — согласился Корен, но тут же нахмурился. «Но есть одна серьезная проблема. Мы не можем найти достаточно веских доказательств для предъявления обвинений Варлоку. Показаний этих троих бандитов недостаточно». Искренне удивился опытный адвокат. «К сожалению, нет. Они могут быть легко признаны недействительными в суде, если их защита сумеет доказать, что показания давались под принуждением или в состоянии наркотического опьянения», — пояснил начальник с явным сожалением. «А у двоих из них в крови обнаружены следы наркотических веществ». «Понятно», — задумчиво протянул Вейн, барабаня пальцами по столу. «И что же вы предлагаете в сложившейся ситуации?» «Пока что ничего конкретного». «Продолжаем тщательное расследование, собираем дополнительные улики», — ответил Корен деловито. «А вы, господа, остаетесь ключевыми свидетелями по этому непростому делу». Господин Блейк осторожно вмешался в разговор, выбирая слова, насколько еще времени может затянуться это расследование. «Трудно сказать определенно», — честно признался Корен. «Возможно, всего несколько дней, а возможно, целая неделя, а то и больше. Мы несем немалые убытки из-за вынужденного простоя», — напомнил Дарс с легким раздражением в голосе. «Есть важные контракты, которые необходимо срочно выполнять». «Прекрасно понимаю ваше положение», — сочувственно кивнул Корен. «Но безопасность людей неизмеримо важнее любой прибыли». Допрос продолжался около утомительного часа. Корен методично задавал в основном технические вопросы о подробностях вчерашнего нападения, наших действиях в критический момент, точной последовательности драматических событий. К сожалению, ничего принципиально нового мы ему сообщить не смогли. «Хорошо, господа», — наконец удовлетворенно сказал он, закрывая планшет. «Это все на сегодняшний день. Но завтра, весьма вероятно, понадобятся дополнительные подробные консультации». Мы покинули строгое здание службы безопасности и неторопливо направились обратно к ангару. По дороге вновь появился тот же назойливый хвост, что преследовал нас еще утром, продолжая держаться на почтительном расстоянии. «Рик», — задумчиво сказал Дарс, — «когда мы удобно расположились в транспортной платформе, мне все больше кажется, что нас просто искусственно держат здесь, пока кто-то влиятельный не решит окончательно, как именно с нами поступить». «Очень похоже на правду», — согласился с ним, наблюдая за проплывающими мимо торговыми павильонами. «Главный вопрос заключается в том, кто именно принимает эти судьбоносные решения». «Сам барон», — предположил Дарс. «Вполне возможно. Мы благополучно вернулись в привычный ангар, но едва успели подняться на борт корабля, как Кианна сообщила. Капитан, к ангару стремительно приближается официальная делегация, ее синтезированный голос звучал настороженно. Опознается как высокопоставленные сотрудники финансового департамента барона». «Финансового департамента?» Откровенно удивился Дарс, поднимая бровь. «Какого черта им от нас что нужно?» «Сейчас узнаем», — ответил ему, направляясь к входному люку. К кораблю действительно подошла группа местных в безупречной белой форме. Во главе этой процессии шла хорошо знакомая элегантная фигура Лары Хестинг, влиятельного и весьма обаятельного финансового советника барона. «Добрый день, уважаемые господа», — любезно поздоровалась она, продемонстрировав нам свою улыбку. «Могу ли подняться на борт?» «Разумеется, мы всегда рады вас видеть на борту», — вежливо ответил Дарс, отступая в сторону. «Проходите, не стесняйтесь». Лара грациозно поднялась на борт в сопровождении двух помощниц, вооруженных планшетами и рядом неизвестных мне устройств. «Что же привело вас к нам в столь ранний час?» С нескрываемым любопытством и иронией спросил у нее. «Обычная рутинная финансовая проверка», — ответила она с деловой, но весьма обаятельной улыбкой. «В связи с крупными денежными операциями, которые вы проводили позавчера вечером». «Какими именно операциями?» С наивным недоумением поинтересовался Дарс. «Выигрыш в размере 11 миллионов кредитов обязательно требует тщательной проверки на предмет легальности источников и строгого соответствия налоговому законодательству», — пояснила Лара деловым тоном. «Но мы ведь не являемся гражданами вашего бранства», — резонно заметил в ответ, стараясь сохранять спокойствие. «Какая же здесь может быть налоговая проверка?» Хотел выразиться значительно покруче, но благоразумно передумал, взглянув на присутствующих дам. «Однако финансовые операции проводились именно на нашей территории», — невозмутимо парировала советник барона. Стрельнув в меня глазами, она улыбнулась и невинно добавила: «А значит, автоматически подпадают под нашу юрисдикцию».